Глава 21. В командировке. Все обошлось благополучно. Фотография юного Шпеера, имевшаяся в его личном деле, была рассмотрена Амосовым с неподдельным интересом. В свою очередь, и начальник русского отдела с любопытством долго смотрел сначала на фотографию, а затем на Амосова. «Да, время несколько изменило вашу внешность», — сказал он. 30 лет. И притом столько лет на чужбине, под маской, в глуши», — добавил Амосов. Поблагодарив начальника за внимание, Амосов ушел, захватив с собой личное дело Шпеера. На досуге он внимательно изучил его и лишний раз убедился, что Шарапов рассказывал правду. История Шпеера-Шарапова, начавшаяся на выпускном балу Брауншвейгской офицерской школы, его работа в дореволюционном Петербурге, Гатчинская эпопея, словом, решительно все, что показал на следствии Шарапов, соответствовало данным его личного дела, собранным в этом деле донесением, рапортом, приказом, заданием. Ничего нового ознакомление с личным делом Шпеера Амосову не дало. В этом смысле гораздо больше интерес для Амосова представляла его повседневная работа в русском отделе, дававшая ему возможность детально ознакомиться с методами работы германской разведки и ее опорными точками в ряде районов Советско-германского фронта. Дислокации немецких разведывательных школ, в которых шла подготовка шпионов и диверсантов, методы вербовки, техника связи и оповещения, новые шифры и коды, применяемые агентурой – все это представляло собой ценнейшие данные, которые Амосов поглощал с жадностью, умилявшей его начальство. «Как изумительно старателен и работоспособен этот человек!» — говорил об Амосове начальник русского отдела. «Да, старые кадры германской разведки были отлично воспитаны», — отмечали сослуживцы Амосова. Так прошло несколько месяцев. Амосов начал подумывать, что пришла пора выбираться из Берлина домой и приступить к реализации собранных сведений. Однажды, после очередного доклада начальнику русского отдела, он попросил, чтобы его направили на работу. «Я достаточно отдохнул, господин начальник», — сказал Амосов. «Кроме того, моя переподготовка, успешно проходившая благодаря вашему содействию, близится к концу. Не пора ли мне выехать на фронт?» «Пожалуй, я с вами согласен», — ответил начальник. «Я не хотел проявлять в этом вопросе инициативу, так как считал, что вы имеете право жить в Берлине столько, сколько вам захочется. Но раз вы сами заговорили на эту тему, то что ж, в добрый час». Речь пошла о работе. Амосову было предложено выехать в Финляндию, а оттуда в северный район Восточного фронта. «Нас интересуют северные порты СССР», — сказал начальник. «Именно эти порты представляют для русских большое значение. Оттуда получаются грузы от союзников. Здесь огромное поле деятельности для вас. Диверсионная работа в самих портах. Собирание данных о количествах и характере поступающих грузов. Наконец, установление даты и маршрутов прибывающих и уходящих караванов судов, что необходимо для ориентировки наших подводных лодок. Одним словом, есть над чем поработать». Амосов выслушал указания и советы начальника и выразил благодарность за доверие и за предоставление ему интересной работы. «Меня вполне устраивает ваше предложение», — сказал он. «А я сам чувствую, что на севере Восточного фронта есть над чем поработать и в чем себя проявить. Но я просил бы, если это возможно, разрешить мне сначала заехать в Зареченск. Мне очень хочется побывать на своей старой базе. Кроме того, я хотел бы ликвидировать некоторые мелкие личные дела. Это займет у меня не более 2 недель. А затем я вернусь и отправлюсь в Финляндию». Начальник русского отдела согласился. Амосову эта поездка в Зареченск была крайне важна, так как он рассчитывал использовать ее для передачи собранных данных. Что же касается предложения ехать на север, то оно таило в себе соблазнительные возможности. Но сначала надо было разгрузиться от берлинских впечатлений и материалов. «Сперва надо информировать нашу», — думал Амосов. «Тем более, что некоторые данные могут быть немедленно использованы. В Зареченске я найду способ связаться с нашими и запросить указания в связи с работой на севере. Ведь можно в значительной мере обезвредить немецкие подводные лодки, оперирующие против караванов союзников». Через 2 дня, снабженный всеми документами и полномочиями, Амосов выехал из Берлина на фронт. Вскоре Амосов вернулся в Москву. Месяцы, проведенные Амосовым в русском отделе, не прошли даром. В Берлине с ужасом узнавали о провале одной точки за другой. Агентура, с таким трудом насажденная в прифронтовые районы, была поразительно быстро ликвидирована советской контрразведкой. И только племянник Миша, оставшийся в свое время в Зареченске, пропал неизвестно куда. Амосов не забыл о племяннике, подозревая, что он, как и прежде, находится где-то в Москве, или, вернее всего, под Москвой. Племянника искали. Однажды летом Амосов выехал за город. В электричке на северной железной дороге, как всегда, было много народу. Амосов стоял в тамбуре вагона, просматривая газету. Рядом с ним стояли школьники, девушки и пожилые служащие. Все они с граблями и лопатами ехали на коллективные огороды. Мелькали подмосковные леса, поляны и дачи. Всюду, начиная от полотна железной дороги, копошились люди. Каждый клочок земли был распахан под огород. Трудовая Москва все выходные дни, все часы, свободные от служебных обязанностей, дружно работала на огородах. На одной станции из вагона вышло много народу, и стало гораздо свободнее. Амосов занял место на скамейке и снова погрузился в газету. Внезапно он почувствовал на себе чужой взгляд. Подняв голову, Амосов увидел племянника Мишу, который стоял неподалеку, с лопатой, в сером коломянковом костюме. Сомнений не было. Это было его длинное, острейское лицо, его тусклые глаза. Амосов радостно улыбнулся и бросился ему навстречу. «Миша!» — крикнул Амосов. «Сколько лет, сколько зим!» «Дядюшка!» — завопил Миша, тоже радостно улыбаясь. На глазах у пассажиров они обнялись. Амосов соображал, как ему быть дальше. Задержать сейчас племянника не имело смысла, так как надо было сначала выяснить, где он живет, с кем связан и т.п. Завязался разговор. На ближайшей остановке Миша и Амосов вышли из вагона. Миша сказал, что он живет поблизости в дачном поселке. Он пригласил Амосова к себе и стал расспрашивать, давно ли тот в Москве. Амосов тут же сочинил ему целую историю и дал понять, что он лишь недавно переброшен в Москву со специальным заданием. Они пришли на дачу, где Миша познакомил Амосова с какой-то блондинкой, а отрекомендовав ее как свою подругу. «Можете чувствовать себя свободно, дядюшка», — сказал он. «Люси в курсе всех дел». Проведя у племянника весь день и выяснив, что он и его партнерша потеряли связь со своим руководством вследствие провала одной из явок немецкой разведки, Амосов простился с ними и поехал в Москву. А ночью племянник Миша и его дама были арестованы на своей даче. Утром, узнав, что операция прошла хорошо и племянник находится в должном месте, Амосов вышел на улицу. В Зареченской эпопее была поставлена последняя точка. Прохладное чистое летнее утро омывало город. Мимо со звоном мчались трамваи, летели машины и троллейбусы, сосредоточенные и строго шагали по тротуарам люди. Все были заняты, всем было некогда. У всех были важные дела. Столица, страна, народ спешили к победе.